вся закоченев от холода. Но у нее не было сил натянуть на себя одеяло или спуститься вниз погреться у огня, который Джон не забывал разводить для нее. Бывало также, что на нее нападала жажда, страшная жажда, сжигавшая, казалось, все ее внутренности. Тогда она вставала и принималась пить воду из белого кувшина, кружку за кружкой, и вода обжигала ей горло, не утоляя жажды. Но она все же что-то ела временами. Сырую морковку, кусок груши или яблока, ломтик сыра. Ела давясь, потому что в самом акте еды было для нее что-то непристойное, что-то безобразное, животное. Спала она урывками, то ночью, то днем, то часами, то минутами. И иногда ей, как однажды Джо, снились оскаленные угрожающие лица деревьев. Но ей казалось, что надо перетерпеть, и горе минует. Она пройдет через все это, как по длинному темному туннелю, и в конце его будет так, как было прежде. И Бен снова будет с ней. Она думала, смерть — это то же, что и рождение. Я умираю с Беном и рождаюсь заново. Потому что она хотела разделить с ним все, не могла примириться с тем, что в смерти он был один. Она думала, я должна была быть с ним, я хотела быть с ним, когда упало это дерево, когда он умирал, но я не сумела, я оставила его одного. Но среди этих дней выделились два дня, когда все изменилось, и слезы на какое-то время иссякли. И Рут вдруг почувствовала себя прежней, успокоившейся, и сознание ее прояснилось. В первый из этих дней Джо был здесь, на кухне. Она лежала в постели, обессилевшая от горя. И вдруг слезы ее иссякли, и она задремала. И не знала, как долго спала. Это было как полусон, полуявь, полуобморок. И ей грезился Бен. Он был здесь, рядом с ней, но лицо его оставалось от нее скрыто. Он стоял где-то у нее за плечом. Она чувствовала, что он не хочет, чтобы она обернулась. Но это был Бен, целый и невредимый, и еще более живой, чем прежде. Казалось, она никогда не знала его таким. Он словно по-новому открывался ей, и это потрясло ее. И она думала, а быть может даже говорила вслух, «А ведь я и не знала». Я имела так много, а я думала, что ты... Я ничего не знала о тебе. Ты был лишь тенью тогда, а вот теперь... А я и не знала этого. Это не встревожило ее. Да и почему бы ей тревожиться? Раз он стал еще больше самим собой, столь полон, столь совершенен. И так это длилось во сне, ничего больше не было, только то, что открылось ей, да еще сознание, что ей не дано увидеть его. А потом он сказал, «Я всегда буду приходить к тебе на помощь». «Да, где бы ты ни была, я всегда буду с тобой, чтобы помочь тебе, Рут». «Да, Рут». Она начала пробуждаться, недвижно лежа в постели, и слыша, как ее окликает по имени, и комната, и весь дом, и она сама были полны этим сном, но и чем-то другим еще. Небо за окном было гнилостно-серым, день клонился к вечеру, шел дождь, но Рут виделось другое. Все излучало особый свет, и это был тот свет, который изменил облик всего в канун смерти Бена и на его похоронах. Стул возле ее кровати и полинялые цветастые занавески, и темное дерево дубового комода, и зеркало, и потолок. Все светилось изнутри, словно таило в себе скрытый от глаз огонь, но свет этот не был резок, слепящий, прозрачно бледен. И Рут казалось, что этот свет проникает и в нее. Она подняла руку и увидела свои пальцы, и молочно-розовые ногти, и голубоватые вены, и запястья, словно сотворенными заново, и чего-то другого. более совершенного и прекрасного, чем мясо и кости. Она закрыла глаза.